Часть вторая. Раздел первый. Огромный город Москва. Далекий район Крылатское, пока доберешься. Зато район новый, высокий, просторный. Недаром живет здесь городское начальство. И роза ветров подходящая. Дует, проносится между домов ветерок с запада на восток, уносит из Крылатского грязные выхлопы. Все говорят, что народ страшно бедствует, ворчит Злата, а машин все больше. Да каких? Мерседесы, БМВ, Тойоты. Москва — это еще не Россия, возражает Слава. В Москве и богатств, и возможностей больше. «Что ж ты их не используешь?» — хватается за неосторожную фразу Злата. Слава молчит, смотрит угрюмо в пол. «Все верно. У них в Институте мировой литературы платят прискорбно мало. И хотя он защитил диссертацию, и у него уже есть труды, Злата, диктор на радио, получает гораздо больше». На ее зарплату, собственно, и живут. И жилище принадлежит Злате, потому что выгодно сдана в аренду квартира в Праге. И арендаторы исправно переправляют деньги в Москву. «Мужчина должен уметь зарабатывать», — поджимает губы Злата. «Что ж мне, воровать?» — привычно возражает Слава. Эти их разговоры его просто изводят. Он старается меньше тратить, ничего не покупает себе, да ему ничего и не нужно. Привозит продукты с рынка, где сначала было дешевле, чем в магазинах, а потом цены почти сравнялись. Ну что он может еще? Сделал в прошлом году перевод для иностранной литературы. Так им гордился. Показал с замиранием сердца Злате. Вот она. Его фамилия перед текстом. Она. И сколько, интересно, тебе заплатили? Разве в этом дело? Сорвался Слава. Что ты все о деньгах? А как же? Разумно возразила Злата. Это же ваш постулат. Бытие определяет сознание. Да, но я здесь думал над каждым словом. И у меня получилось... Задыхался от бессилия объяснить Слава. «Над каждым словом!» — передразнила его Злата. «Лучше бы поторговался». «Я? Где? В редакции?» Слава просто остолбенел. «А что?» — невозмутимо сказала Злата. «У вас ведь теперь рыночные отношения». «Но не в иностранке же!» — застонал Слава. И взглянул тоскливо на Злату. «Как она растолстела!» — печально подумал он. «И все ворчит, всем недовольна. Может быть, потому что у нас нет детей? Но разве я виноват, что тогда, 10 лет назад, она сделала этот идиотский аборт?» На всю жизнь запомнил он тот хмурый зимний вечер. Как он отговаривал Злату, говорят, опасно. Глупости. Давай оставим, раз Бог послал. Подумай сам, куда нам ребенок? Ну, другие же рожают, как-то справляются. Есть же дети на этаже. Русские любят создавать себе трудности. Это не трудности, это жизнь. Ваша жизнь. А на Западе рожают, когда уже встали на ноги, когда есть квартира, счет в банке. Мы не на Западе. Вот и плохо. Как она подурнела, осунулась после аборта. Какой была бледной, испуганной. Как он жалел ее в те далекие дни. Теперь уже ничего не поправишь. «О чем ты думаешь?» — подозрительно покосилась на мужа Злата. «Ни о чем. Садись ужинать. Я приготовила пиццу». «Неужели все так живут? Так печально и хмуро. Даже друзей у них нет. Пригласил как-то Валеру с женой с работы. Так такой скандал потом устроила Злата. Думаешь, я не видела, как она таращилась, глаз с тебя не сводила? Златик, ты уже знаешь жаргон, пытался он пошутить и обнять жену за плечи. Отстань! Злата раздраженно дернула плечом, стряхнула с себя руку мужа. Все съели, все выпили, хоть бы торт какой принесли. Они принесли цветы. А кому нужен этот веник? Иногда ему хотелось спросить, зачем ты так рвалась за меня замуж? Но Слава, сжав зубы, молчал. Значит, не любит, думал он без печали. И она не любит меня. Так зачем же мы живем вместе? Злата поставила перед ним плоскую тарелку с пиццей. Поехали летом в Прагу? Опять 25. Ты знаешь... Я обещал матери, не люблю я вашу деревню. Она там совсем одна. С тех пор, как умер отец. А мы при чем? Она моя мать. Разговор велся уже давно, и каждый стоял на своем. Злата смотрела на мужа отчужденно, даже враждебно. Для себя она уже все решила. Да и зачем он ей в Праге? Муж неудачник. «Тогда я поеду одна», — жестко сказала она. «Остановлюсь, как всегда, у Евы, а с тобой будем обмениваться смс-ками». Слава взглянул на нее с испугом. Они еще никогда не отдыхали врозь. Как странно, странно и притягательно остаться на целый месяц без Златы. Никто не будет укорять за то, что мало получает. Никто не станет пилить за невычищенные ботинки. В квартире он хоть немного да поживет один. Я уже взяла билет, продолжала Злата. На 8-е. Взяла билет? Уязвленно переспросил Слава. Значит, его мнение вообще ничего не значит. А если бы он передумал, согласился ехать? И надолго ты... «Уезжаешь?» — только и спросил он. «На 1,5 месяца», — ответила Злата и взглянула на мужа с вызовом, вздернув голову. «Отпуск и за свой счет. Не пускали, но я сказала, а я вообще уйду». Согласились, как миленькие. Не так-то просто найти диктора с чешским и словацким языками. Да, Злату ценили, он это знал. Его, впрочем, ценили тоже. Но ей платили, а ему нет.